Послесловие Кэрол Блю. Подражать моему мужу на сцене было совершенно невозможно. Если вы хоть раз видели его выступающим, то, возможно, и не разделили оценки Ричарда Докинза, сказавшего, что он был величайшим оратором нашего времени. Клинтон Ричард Докинз родился 26 марта 1941 года. Английский этолог, эволюционный биолог и популяризатор науки. Автор книги «Эгоистичный ген» 1976 года, популярного изложения взгляда на эволюцию с позиции генетики. Книга «Расширенный фенотип» 1982 года представляет собой значительный вклад в понятие эволюции, так как там изложена идея, что фенотипические эффекты гена не ограничены организмом особи и могут распространяться на среду обитания, включая организмы других особей. Докинз – атеист, вице-президент Британской гуманистической ассоциации. Но вы, несомненно, поймете, что я хочу сказать. Или, по крайней мере, не подумаете, ну а что еще может сказать жена? Но моему мужу невозможно было подражать и вне сцены. Мы часто устраивали у себя буйные, веселые, непринужденные ужины, которые длились часов по 8. За столом плечом к плечу сидели послы, таксисты, политические диссиденты, студенты колледжа и дети. Нас было так много, что на столе было трудно найти место хотя бы для бокала вина. И тут мой муж поднимался, чтобы произнести тост. Нас ожидали 20 минут потрясающей, волшебной, безумно смешной речи. Он читал стихи и лимерики, и его тост становился поводом для новых шуток. «Как хорошо быть нами», — говорил он своим идеальным голосом. Подражать моему мужу невозможно. И все же теперь мне придется подражать ему. Мне придется произнести последнее слово. В тот летний вечер в Нью-Йорке мы могли думать только о жизни. Я говорю о 8 июня 2010 года. Это был первый день американского книжного турне Кристофера. Я стремглав неслась по 93-й улице. Увидев мужа в белом костюме, я преисполнилась чувством радости и возбуждения. Он выглядел потрясающе. Он умирал, но тогда мы еще этого не знали. Мы не знали этого до самого дня его смерти. В тот день ему пришлось съездить из книжного магазина в больницу. Ему показалось, что случился сердечный приступ. Когда в тот вечер я увидела его у служебного входа в театр, мы с ним... Только мы уже знали, что у него может быть рак. Мы обнялись там, где нас никто не мог заметить. Мы находились в состоянии эйфории. Он подхватил меня на руки, и мы расхохотались. Мы вошли в театр, и он покорил сердца новой аудитории. А потом был праздничный банкет в его честь. Мы возвращались в отель пешком. Теплая ночь на Манхэттене была просто сказочной. И мы прошли больше 50 кварталов. Все было так, как должно было быть, за единственным исключением. Все не так. Мы оказались одновременно в двух мирах. Старый, который никогда еще не казался столь прекрасным, еще не исчез. А новый, о котором мы не знали почти ничего, но которого уже боялись, еще не появился. Жизнь в новом мире продлилась 19 месяцев. Кристофер назвал это время жизнью умирания. И все же главным для него всегда оставалась жизнь. И физически, и философски он стремился оставаться живым. Кристофер собирался войти в те 5 или 25% людей, которым удалось излечиться. Шансы зависели от того, с каким врачом мы говорили и как он истолковывал полученные снимки и анализы. Кристофер не обманывался насчет своего физического состояния. Он не позволял мне питать иллюзий насчет его перспектив. Однако каждая хорошая новость, клиническая или статистическая, будила в нем яркую, почти детскую надежду. Его стремление сохранить нормальное существование было настолько сверхъестественно интенсивным, что не могло не вызывать глубочайшего уважения. Его любимым праздником был День Благодарения. Я с восхищением наблюдала за тем, как он все организует. Даже страдая от мучительных побочных эффектов химиотерапии, он устроил грандиозный семейный праздник в Торонто, на который пришли все его дети. А его тесть устроил настоящие дебаты с Тони Блэром по вопросам религии. Тони Блэр родился 6 мая 1953 года, бывший лидер лейбористской партии Великобритании, 73-й премьер-министр Великобритании с 1997 по 2007. Этот праздник для всех устроил человек, который еще накануне говорил мне, что, скорее всего, этот день благодарения станет для него последним. А незадолго до этого ясным солнечным днем бабьего лета Кристофер собрал всех родственников и друзей и устроил настоящую экскурсию в Вашингтонский музей естественной истории, где проходила выставка происхождения человека. Я видела, как он выскочил из машины и стремглав поднялся по гранитным ступеням к ближайшей урне, где его вывернуло наизнанку. А после этого он повел всех по музейным галереям, поражая нас своими потрясающими научными знаниями и здравым смыслом. Харизма никогда не изменяла Кристоферу, в каком бы состоянии он ни находился. Он был обаятелен на публике, дома и даже в больнице. Он сделал процесс лечения настоящей вечеринкой. Стерильная, залитая неоновым светом палата с гудящими приборами и мерцающими цветными лампочками превратилась в кабинет и салон. Умение вести беседу не изменяло ему до самого последнего дня. Эти беседы постоянно прерывались уколами, капельницами, взятием анализов, дыхательными упражнениями и сменой катетеров. Но это не отвлекало его от светской беседы, от поиска аргументов и остроумных доводов, которыми он поражал своих гостей. Он слушал и отвечал, и мы все смеялись. Он постоянно просил приносить ему новые газеты, новые журналы, новые романы, новые рецензии. Мы стояли вокруг его постели, опираясь на спинки пластиковых стульев, а он превращал нас в участников бесед с Сократом. Однажды вечером он начал кашлять кровью. Его усадили в каталку и повезли на экстренную бронхоскопию. Я могла проводить его или остаться на кресле кровати. Мы спали рядом, каждый в своей постели. Мы могли проснуться одновременно и начать болтать, как дети, которые ночуют друг у друга. И это было самым лучшим событием нашей жизни. После бронхоскопии врач сказал ему, что проблемы с дыхательным горлом – это не рак, а скорее пневмония. Его привезли в палату. Он все еще был интубирован. Но сразу же начал писать записки и задавать вопросы обо всем на свете. Я сохранила эти листки, на которых он писал вопросы и свои ответы. На первом листочке он нарисовал смешную рожицу и сразу же спросил. «Пневмония? Какого типа? Это не рак? Боль трудно запомнить. Сейчас от 4 до 5». А потом он стал спрашивать о детях и о моем отце. «Как Эдвин? Скажи ему, что я спрашивал. Я беспокоюсь о нем, потому что люблю его. Мне хочется с ним поговорить». Чуть ниже он написал, что я должна привезти ему из нашего дома в Хьюстоне книги Ницше, Мэнкина и Честертона. И все газеты. Может быть, в одной сумке. Поройся в ящиках, там в тумбочках, у постели и везде, вверху и внизу. Гилберт Кит Честертон. 29 мая 1874 года, 16 июня 1936 года. Английский христианский мыслитель, журналист и писатель конца 19-го – начала 20-х веков. Рыцарь-командор со звездой Ватиканского ордена Святого Григория Великого. Автор христианского философского трактата «Вечный человек», признанного лучшим в своем роде в 20 веке. Все его творчество посвящено апологии христианства. Тем вечером из Нью-Йорка приехал наш близкий друг. Он вошел в палату как раз в тот момент, когда Кристофер был полон сил и энергии. Увидев нашего друга, он буквально расцвел улыбкой. Поскольку трубка все еще стояла у него в горле, он написал: «Я пробуду здесь, в Хьюстоне, пока окончательно не вылечусь, а потом поедем с семьями на Бермуды». На следующее утро трубку вынули. Я вошла в палату и увидела, что он улыбается мне хитрой улыбкой, словно старый лис. «С годовщиной!» – воскликнул он. И тут же появилась медсестра с маленьким белым тортиком, бумажными тарелками и пластиковыми вилочками. Еще одна годовщина нашей свадьбы. Мы читаем газеты на балконе нашего номера в нью-йоркском отеле. Прекрасный осенний день. Наша двухлетняя дочь сидит рядом с нами и что-то пьет из бутылочки. Она выбирается из своего стульчика и становится на четвереньки. Что-то на полу ее заинтересовало. Она бросает бутылочку, зовет меня и указывает на большого, совершенно неподвижного шмеля. Она встревожена. Она трясет головой, словно говоря: «Нет, нет, нет». «Пчела остановилась», — говорит она, а потом приказывает: «Пусть она заработает». Тогда она верила, что я могу воскрешать из мертвых. Не помню, что сказала ей тогда про шмеля. Я запомнила лишь ее слова: «Пусть она заработает». Кристофер взял девочку на колени, утешил и отвлек чем-то страшно забавным. Он всегда умел обращаться с детьми, даже во время болезни. Я скучаю по его прекрасному голосу. Я слышу его днем и ночью, ночью и днем. Я скучаю по восхитительным, счастливым утренним трелям, по низким октавам утреннего голоса, которым он читал мне из газет то, что его разозлило или удивило. Я скучаю по радостным или раздраженным, чаще раздраженным регистрам, которые возникали, когда я перебивала его во время чтения. Мне недостает его чисто джазовых рифов, которые я слышала, когда он звонил на радиостанции с кухонного телефона, не отрываясь от приготовления обеда. Я тоскую по его жизнерадостному воркованию, когда наша дочь возвращалась из школы, и по нежному тихому шепоту после позднего возвращения. Я, да и все его читатели, наверное, скучают по его писательскому голосу, звучавшему с каждой страницы. Я тоскую по неопубликованному Хитчу, по бесчисленным запискам, которые он оставлял мне на столах и подушках, по электронным письмам, которые он посылал мне, когда мы сидели в разных комнатах нашего калифорнийского дома, по его письмам, отправленным с дороги. Я скучаю по его почерку, по письмам и открыткам. Мы очень любили настоящую переписку. По факсам, по неожиданным телеграммам, отправленным из удивительных мест с самых разных континентов. Впервые Кристофер публично заявил о своей болезни в статье для Vanity Fair. Его отношение к этому поступку было двойственным. Он хотел защитить нормальную жизнь нашей семьи, он жил этой темой, но не хотел, чтобы она стала всеобъемлющей и единственной для него. Он хотел мыслить и писать не только о своей болезни. Он заключил договор со своим редактором и другом, Грейденом Картером. Кристофер будет писать обо всем, кроме спорта. И он сдержал обещание. Он часто проводил журналистские эксперименты, но теперь сам стал главным героем истории. Его последние слова, которые мы поместили в конце этой маленькой книжки, могут показаться несколько странными. Но они были написаны на компьютере в больничной палате в те редкие минуты, когда он был полон сил и энтузиазма. Столик для еды превратился в рабочий стол. Когда он оказался в больнице в последний раз, мы полагали, что это ненадолго. Он думал, да и мы все, что у него будет возможность написать большую книгу, которую он уже задумал. Его страшно увлекали геномные исследования и новейшие методы протонного облучения, которым он подвергался. Он радовался, что его лечение может внести вклад в развитие медицины. Приятелю-редактору, который ждал статьи, он сказал: «Прости за задержку, я скоро буду дома». Мне он постоянно твердил, что дождаться не может, когда мы с ним посмотрим все фильмы, которые он пропустил, и сходим на выставку Кинга Тута в Хьюстоне, где мы жили в то время. Смерть стала полной неожиданностью. Вернувшись домой в Вашингтон, я сняла книги с полок, собрала с пола и всех столов. В них лежали записки, написанные его рукой. Он делал это для работы и для самого себя. Множество его бумаг и записок лежат сейчас по всему нашему дому. Некоторые из них я привезла с собой из Хьюстона. Я в любой момент могу открыть его книгу и взять его записку, и открыть его для себя заново, вернуть его. Когда я читаю его записки, то слышу его голос, его последнее слово. Снова и снова Кристофер произносит свое последнее слово. Июнь 2012. Вашингтон, округ Колумбия.